Деньги полезны. Когда мне было 26 лет, я познакомился с человеком, который преподал мне принципы богатства. Спустя всего 4 года после этой встречи я уже мог жить на проценты от своего капитала. Это произошло так быстро потому, что мои мечты, внутренние ценности, цели и стратегии находились в гармонии. Хотите верьте, хотите нет, но деньги могут многое изменить в жизни. Они, конечно, не решат всех ваших проблем, но вот отсутствие денег может серьезно омрачить ваше счастье. При наличии денег любые проблемы решаются совсем по-другому. У вас появляется возможность знакомиться с самыми различными людьми, посещать интересные места, заниматься увлекательной работой, пользоваться признанием окружающих, развивать в себе разнообразные способности.